Отмахнувшись от звуков прошлого, Торн оставил брошенную людьми квартиру позади и спустился на первый этаж. И уже там, выдохнув, шагнул навстречу грядущему, мысленно приготовившись к любому возможному исходу. Глава 7. Отмахнувшись от звуков прошлого, Торн оставил брошенную людьми квартиру позади и спустился на первый этаж. И уже там, выдохнув, шагнул навстречу грядущему, мысленно приготовившись к любому возможному исходу. Улица вблизи девятиэтажки была девственно чистой, если не считать разбитых автомобилей, хлама и обломков тех зданий, которые не пощадили пространственные аномалии и выстрел супермутанта. Размытые хищные тени мелькали вдалеке, но тел не было, ни людских, ни принадлежащих ноктюрнам. Правда, следы боя Торн все равно обнаружил моментально. Во-первых, знал, где искать, а во-вторых, гильзы, оболочки опустошенных инъекторов, пятна засохшей крови и ошметки костей вблизи оказались слишком приметными, чтобы как-то умудриться пройти мимо них. А еще был запах, за который парень почти инстинктивно зацепился. Пахло металлом, порохом и совсем слабо, кровью, смешанной со страхом. Этот богатый аромат тянулся из края в край, теряясь среди дворов. Видимо, туда военные увели выживших и ушли сами, со всех сторон подгоняемые разрозненными группами ноктюрнов. А ведь выведи он ту свою засаду из квартиры на улицу и брось ее на конвой, да под шумок разряди посох, Торн сжал зубы, как наяву представив себе последствия такого шага. Действительно, даже разумный ноктюрн все еще животное. Встав на след, парень в какой-то момент перешел сначала на легкий, а после и на стремительный бег. Организм отозвался на это довольным внутренним гулом, будто продолжительный отдых был ему вреден, а теперь все вернулось на круги своя. Восстановившееся и измененное тело Торна работало как часы, и стало совершенно очевидно, что с точки зрения физических кондиций парень, если не вышел на уровень своих мечтаний, то как минимум приблизился к нему. Уровень этот, морфы, элита, лучшие бойцы человечества, с рождения одаренные особыми физическими возможностями. Так называемый «золотой генофонд», на который пережившие судный день опирались в планировании будущего. И это как раз те люди, о которых Торн теперь вряд ли когда-либо сможет подумать без мата и острого желания крепко пожать им шею. Уж причастным так точно. Тем не менее, сейчас Торн бежал, и бежал так, как никогда в своей жизни до этого. Мощь тела позволила развить какую-то невообразимую скорость, а реакция и обновившиеся рефлексы, ловко избегать столкновения с каждым вторым препятствием, коих на узких дворовых улочках было порядком. Парень в какой-то момент даже начал откровенно наслаждаться этим бегом, невзирая на общую атмосферу катастрофы, опустившейся на некогда пышущую жизнью часть города. Не потому, что ему резко стало все равно. Просто когда ты бежишь и рискуешь в любой момент впечататься в легковушку какую, столб или нагромождение перекрученной мутировавшей плоти, фокус внимания смещается на то, чтобы этого как раз не произошло. Ну а на все постороннее ресурса мозга просто не хватает, так что появление на его пути толпы ноктюрнов стало для Торна не полной неожиданностью, конечно, но досадной неприятностью, о которой знаешь, но все равно упускаешь ее из виду. Это были обычные, насколько это вообще возможно, твари на четырех лапах. Они чем-то напоминали собак, но были существенно крупнее, на уровне самых крупных представителей блохастого семейства. Передние лапы мутантов венчали массивные, похожие на кротовьи когти, а вдоль их хребтов тянулись полосы только начавшие нарастать костяной, с алым отливом брони. Спустя время она стала бы проблемой, заковав тварей в своеобразный естественный доспех, но сейчас этот конструкт скорее мешал самим мутантам, нежели наоборот. Расстояние – меньше десятка метров. Ноктюрнов – хорошо так больше десятка. Страха – нет, только напряжение, охватившее тело, и азарт с адреналином, не позволяющие даже лишний раз моргнуть. Надеюсь, я достаточно прочный, и первый пропущенный удар не станет для меня последним. То, что мутанты начали расползаться вокруг, беря добычу в кольцо, Торн подметил моментально, в ответ начав смещаться вправо, к кирпичной стене приземистого здания трансформаторной будки. Все его внимание было сейчас сосредоточено как на анализе боевых возможностей тварей, которые выглядели и двигались весьма оригинально для ноктюрнов, так и на изучении местности со всеми ее особенностями, могущими оказать существенное влияние на ход схватки. Лавочки, брошенное авто, сваленные в кучу паллеты, одинокий сухой клен. Парень искал варианты в любой ситуации прикрыть себе спину. Вот только получалось пока что паршиво. Торн по старинке мыслил человеческими категориями, не понимая, что на него и не бросились-то до сих пор отнюдь не потому, что он угрожающе махал куском железа и свирепо пучил глаза с тлеющими в них углями. Впрочем, это великое стояние не могло продлиться долго, и первыми нервы не выдержали у мутантов. Одна из тварей совершенно бесшумно бросилась вперед, на полпути к Торну высоко и быстро подпрыгнув, так, чтобы сомкнуть челюсти на шее странного человека. Человека, который с широко раскрытыми глазами смотрел за этим полетом, и не понимал, что происходит. Тварь бежала слишком медленно, и в прыжке отнюдь не ускорилась. Времени хватило и на то, чтобы начать смещаться в сторону, и на то, чтобы замахнуться оглоблей, обрушив ту на первым вошедший в зону поражения череп Ноктюрна, смявшийся, словно перезрелый фрукт, и брызнувший во все стороны черной кровью с осколками серовато-алых костей. Не успела туша первого мутанта рухнуть на покрытую пожухлой травой почву, как Торн уже встретил вторую тварь, которая атаковала не в прыжке, как ее незадачливая товарка, а скользя брюхом вдоль почвы и явно метя в ноги потенциальной добычи. И с ней парень поступил так, как ему подсказали инстинкты. Поднял ногу и опустил ее прямо на шею мутанта, переломив ту словно ребенок, сухую веточку. А когда нога поднялась и опустилась во второй раз, беспомощно хрустнула и смялась голова мутанта, массивная туша которого задрожала в предсмертных судорогах. Некогда человек свирепо оскалился. Торна распирала нечто, чего он не испытывал никогда в своей жизни, и даже описать это ощущение было сложно. Боевая ярость, готовность сражаться, радость, энтузиазм, восторг хищника, упивающегося жестокостью боя, или все сразу, смешавшиеся в разных пропорциях, оглобля, будто бы раскалившаяся в сильных руках и оттого припекающая ладони, со свистом рассекла воздух, с гулким звуком удара отбрасывая прочь еще одного мутанта, позарившегося на святое. В это же время цепкие пальцы сомкнулись на горле следующего Ноктюрна, от неожиданности протяжно взвизгнувшего. Взвизгнул и Торн, осознавший, что пальцы его левой руки мало того, что вытянулись, так еще и заострились, уподобившись когтям, которыми оказалось на диво удобно держать брыкающуюся тушу весом в 100 кг минимум. А ведь добыча тут ни разу не я, твари. Воодушевленный, парень сжал кулак, с мрачным удовлетворением взирая на то, как когти погружаются в плотную шкуру Ноктюрна, рассекают и ее, и податливую плоть с трещащими костями, каркасом защищающими хребет мутанта. Но вот раздается хруст, и собакоподобный Ноктюрн навсегда затихает, а Торн широким замахом бросает его тело в свору ее товарок, кружащих вокруг и не торопящихся больше нападать. Одну псину трупом он все же сбил, и это послужило для всей стаи спусковым крючком. Мутанты подобрались, синхронно пригнулись к земле, и, развернувшись, с визгами и на всех парах бросились прочь от слишком опасного то ли человека, то ли странного сородича, который к этому моменту стал выглядеть совершенно неадекватно. Подрагивающие кончики когтей, распалившиеся не углями, но хищными огнями зрачки, глубокое и жадное дыхание, поза готового к броску хищника, все это больше подходило монстру, чем человеку. А самым неприятным для Торна стало то, что внутри он, готовый погнаться за отступающими мутантами, не особо отставал. Запах крови, страха и смерти дурманил невероятно, и чем больше времени проходило, тем сложнее парню становилось контролировать себя. Его сердце трепетало от адреналина и удовольствия, а что-то в глубинах разума отчаянно вопило и рычало. Еще, еще, больше, больше. Тем не менее, он не бросился в погоню, и даже смог немного подуспокоиться, затворив личную шизофрению в клетку до того, как та начала задвигать что-то про место хищника в мире травоядных или о чем там обычно вещают беды в башке протагонистов. Ну и, ха, катитесь. Торн махнул рукой вслед Ноктюрном, только сейчас обратив внимание на состояние оглобли. Он нанес ей всего несколько ударов, а металл уже местами погнулся, отчего оружие пришло в полную негодность. Но нужно ли мне оружие, если я оружие сам по себе? Торн отбросил ставшую бесполезной в силу кривизны оглоблю, подняв руку на уровень глаз и начав внимательно ту рассматривать. Пальцы изменялись, стоило только пожелать, вытягивались и выпускали наружу заостренные, поблескивающие металлом сегментированные когти, да поры сокрытые в ладонях. Да и сами ладони эти, казалось, стали чуть больше, чем раньше, немного набрав в объеме за счет появления дополнительных лоскутов кожи, позволяющих внешнему слою расходиться в стороны. И, похоже, После первой активации скрытого оружия обратное их сокрытие или предусмотрено не было, или на это нужно было время. Еще и перчатки нужно будет носить. Какая, вашу ж бабушку, прелесть. Но уж лучше неведомой тварюгой, но живым, чем человеком, но совсем-совсем мертвым. Всю свою сознательную жизнь Торн, будучи обделенным полезными мутациями, усиливающими тело, убеждал себя в том, что человеку судьбой суждено вырывать у многочисленных врагов победу своим умом, хитростью, тактикой, техникой, оснащением. А личная сила – это, конечно, хорошо, но не панацея и вообще ни один из обязательных критериев для становления чем-то большим. И вот теперь, пережив, пожалуй, худшие часы в своей жизни, Торн как-то неожиданно обнаружил, что он теперь не просто стал не человеком, но и обрел возможности, людям в принципе не присущие и ставящие обладателя таких возможностей несколько выше простых смертных. Много ли кто смог бы пережить встречу со сворой собакоподобных ноктюрнов? Едва ли. Труп задранного ими мужичка, возле которого так и осталась лежать пожеванная мутантами двустволка, тому свидетель. Даже снаряженный боец при оружии не факт, что справился бы, так как и куда меньшее количество накатывавших волнами тварей нет-нет, но пускало кровь защитникам конвоя. Конвой. Времени прошло много, а запахи не вечны. Нужно продолжать движение. Торн искренне надеялся на то, что элита прикончила только их группу, а остальных вывела из опасной зоны, оставив соответствующие следы. Не факт, конечно, что за прошедший неопределенный срок пространство не перекрутило аномалиями, и границы кругов не сместились неведомо куда, но хотя бы какое-то направление все равно лучше, чем ничего. Еще раз окинув взглядом поле боя, парень втянул когти, повел плечами и вернулся на маршрут, постепенно вновь перейдя на бег. И почти сразу Торн понял, что совсем недавно двигался, мягко говоря, зажато, привыкнув к тому, как себя должно вести человеческое тело. В бой уже эти ограничения слетели, добавив очков к гибкости гуманоида, который и сам пока не знал, кем себя, такого гнущегося во все стороны, считать. Ноктюрн, если только с приставкой «супер», человек, сознанием, и то не полностью. Торн мчался сквозь затейливый лабиринт перекрученных аномалиями и разрухой улиц, ныряя из одной тени в другую и по большой дуге обходя скопление ноктюрнов. Он хоть и преисполнился уверенности в собственных силах, но все равно не искал конфликта на ровном месте. Зачем, если можно просто пройти мимо? Тем более, что аномальная активность в этой части Нокт области почему-то не пошла на спад, как должно. Некоторые здания, к которым парень банально опасался приближаться, до сих пор плыли и колыхались на манер забытого в холодильнике желе, грозя обрушиться в любой момент. Изредка в воздухе резко начинал ощущаться разливающийся аромат озона, а следом далекие металлические конструкции с треском соединяли электрические разряды, плавящие железо, поджигающие все, что могло гореть и оставляющие подпалины на всем остальном. А в одном месте Торн так и вовсе едва не напоролся на особо опасную зону, наполненную, на первый взгляд, чем-то совершенно безобидным. Тут в небо взлетали крупные металлические капли, причудливо сверкающие в лучах отсутствующего солнца. Медленно, очень медленно эти порождения аномалии поднимались на приличную высоту в 100 метров, после чего без единого звука взрывались, осыпаясь на землю ворохом капель поменьше, которые тут же собирались воедино и вновь взлетали. Опасность же заключалась в том, что при контакте с чем угодно еще капли вели себя сродни кислоте, оставляя следы даже на металле и асфальте. Трупов видно, конечно, не было, но парень справедливо предполагал, что биомасса в таких условиях может очень быстро истаять. Капли могли крышу автомобиля проплавить, чего уж говорить о плоти и костях. Торн как раз искал безопасный маршрут в обход аномалии, когда его слух уловил нечто нехарактерное для Нокт области. Ни гул аномалии и ни шум разрушающихся построек, но работу неких механизмов. Механизмов, которые не могли существовать в отрыве от человека. Парень тут же замедлил шаг, прислушиваясь к ритмичному рокоту по левую руку от себя, среди дворов самого обычного жилого района. Совсем скоро к этому звуку добавился гулкий металлический перестук, а там уже и сам Торн нашел вполне приличную наблюдательную позицию, нырнув в одно распахнутое окно квартиры на первом этаже, чтобы почти сразу, убедившись в отсутствии внутри сюрпризов, выглянуть из другого. «Это что еще за, вашу ж бабушку, колдоебины?» Торн прищурился и почти что вжался в подоконник, опасаясь того, что его заметит. И ведь могли. Сенсоры машин всяко совершеннее глаз человека или Ноктюрна. Опыт пользования шлемом не даст соврать. Тут же не просто элементы экипировки на ножках бродили, а самые настоящие боевые машины-автономы, считающиеся устаревшими, но все еще активно использующиеся кем ни попадя. Опознавательных знаков Торн не видел, а это значило, что принадлежали компактные шестиногие платформы, болтающие из стороны в сторону лапами с установленными на них монструозными конструктами кому угодно, но не АП и даже не элите. А учитывая обстоятельства, это не могло быть охранение корпоратов или государственных исследовательских группировок. Не лезут они в такие дыры в первые дни, дают военным время провести первичную зачистку. Если только совсем отбитые авантюристы, но даже это очень и очень маловероятно. Следовательно, это гребаные рейдеры. Быстро добрались. Или это я пролежал там больше, чем несколько дней? Торн напряженно думал, решая, как лучше поступить. Потому что с одной стороны ему следовало как можно быстрее покинуть Нокт-область, вернувшись в привычный мир и замаскировавшись там под обычного человека хотя бы на время, до выяснения всех обстоятельств. Но с другой, возвращение это могло пройти отнюдь не так гладко, как хотелось бы. Причин тому масса. Трекер в грузовике работодателей, которые могли за это время списать сотрудника и заявить о его пропаже, суть бесславной смерти. Регистрация в опорнике ЭЭП, до которого безопасники рано или поздно, но доберутся, и поймут, что среди гражданских числился один умерший страшной смертью паренек 23 лет от роду, почему-то шляющийся во внешнем мире и не прошедший при этом осмотр и изоляцию, обязательные для каждого побывавшего в Нокт-области человека. А пройти этот осмотр, ну, Торн мог придумать массу других, менее болезненных и унизительных способов покончить с жизнью, нежели добровольно отдаться на опыты ученых. Так что знание о том, куда деваться, если с властями не заладится, было не лишним. Сейчас вопрос лишь в том, как лучше будет поступить, тихонько свалить или попытаться выйти на контакт. Глава 8. Сейчас вопрос лишь в том, как лучше будет поступить, тихонько свалить или попытаться выйти на контакт. Увы, ответить на этот незамысловатый вопрос Торн банальнейшим образом не успел. Один из шагоходов резво довернул корпус и без полной остановки выстрелил в сторону наблюдающего за ним парня. Тот не растерялся, из полуприсяди бросившись вглубь комнаты, и сделал это, как оказалось, не зря. Солидных размеров гарпун не попал в окно, но кирпичную стену пробил играючи, обдав Торна вороха мало-серого крошева и воткнувшись в пол. Почти сразу странная веревка, которая к этому гарпуну крепилась, натянулась, но ошалевший от захлестнувшего тела адреналина парень не позволил противнику вернуть снаряд. Один широкий росчерк отросшими и вспыхнувшими алым когтями, и веревка с хлестким щелчком вылетела наружу. А вот гарпун Торн, оценив его размеры, самым наглым образом прихватизировал, выдрав тот из пола. Это полутораметровое копье казалось увесистым даже для нынешнего, ставшего куда более сильным парня, так что его потенциальную эффективность он оценил очень и очень высоко. Как говорится, тяжесть – это хорошо, тяжесть – это надежно. Даже если такая хреновина погнется, менее опасной она от этого не станет. Ухмыльнулся парень, в последний раз взвесив гарпун в руке. Самое то для того, чтобы наделать дырок в шагоходе, лишенном, по сути своей, хорошего бронирования. Подобные машины создавали легкими и подвижными, с открытыми сочленениями, так как нечто очень тяжелое и способное держать удар, это, строго говоря, уже танк. А зачем нужен танк на ходулях, если основная масса преимуществ конструкции при таком подходе просто теряется? Вот и бродили шагоходы, сверкая на всю Ивановскую голым нутром, проводами и уязвимой начинкой, которые, если подобраться поближе, будет легко повредить, выведя тем самым машину из строя. Торн, хмыкнув вслед этой шальной мысли, тихой сапой покинул комнату, в которую больше не залетало ничего постороннего. В мозгу на основе свежих воспоминаний стремительно выстраивалась схема шагохода, и на основе этого парень пытался представить себе его боевые возможности. Очевидно, что основное предназначение такой машины – это работа в Нокт-областях, отстрел ноктюрнов, поиск аномалии и, вероятно, составление карт местности, которая сильно менялась со временем. Но наличие всего двух пусковых установок с гарпунами, как и отсутствие иного вооружения, указывало на высокую подвижность шагоходов. Почему? Потому что иначе они бесполезны, и первая же крупная группа ноктюрнов, потеряв несколько особей об гарпуны, навалится на механизм и разберет его на запчасти. Даже если гарпуны можно сбрасывать, и у пусковых установок есть системы автоматической замены снаряда в случае его утраты или просто нужды, такая конструкция не предусматривает высокой скорострельности. Понимая все это, Торн составил приблизительный и, как ему казалось, неплохой план. В многоквартирном доме, в котором он оказался, подъезды хоть и имелись, но не играли значительной роли, так как длинные коридоры на каждом из этажей тянулись из края в край, позволяя свободно болтаться по всем подъездам, не выходя при этом на улицу. Фактически, Торн мог прямо сейчас просто выйти в окно с другой стороны дома и свалить в неизвестном направлении, но нечто в голове парня упорно протестовало и против бегства, и против тактического отступления. Потому Торн ракетой взлетел на второй этаж, осмотрелся и нырнул в первую попавшуюся угловую квартиру. Там он застыл на пару секунд, прислушиваясь, но опасности не обнаружил. Если тут кто-то когда-то и был, то времени с тех пор прошло порядком, даже пыль начала оседать. А это значило, что можно было спокойно притворять в жизнь задуманное. Играючи подняв солидных размеров дубовый журнальный столик, одно за другим Торн выбил несколько стекол в окнах гостиной. Грохот поднялся знатный, но парню только это было и нужно. Едва заслышав шум возбудившихся от такого шоу шагоходов, он также бегом покинул квартиру и рванул дальше по коридору, в противоположный край многоквартирного дома. И уже там, проникнув в очередную квартиру, тихонько распахнул оконную раму и вылез наружу, активно вращая головой. Механических монстров видно не было, но вот звуки их раздавались откуда-то с другой стороны жилой высотки. Они точно повелись на звон выбитого стекла, и теперь сновали где-то там, выискивая отсутствующую цель. Но не все разом, подвел итоги парень, выглянув из-за угла многоэтажки и почти сразу сорвавшись на бег, когда оставшаяся дежурить боевая машина пришла в движение, обнаружив таки противника. И пусть скорость Торн развил более чем приличную, механизм не отставал. Предположения касательно подвижности таких моделей с первых секунд нашли себе подтверждение. Первый выстрел раздался почти сразу. Шагоход почти беззвучно, с каким-то блеклым щелчком исторгнул из ствола гарпун. Целился он на опережение, но Торну ничего не стоило резко сменить направление движения, нырнув за оказавшийся совсем рядом перевернутый мусорный бак, который застывший тут же мусоровоз уже вряд ли когда-нибудь опорожнит. И, покуда Торн доворачивал корпус и готовился к новому рывку, гарпун воткнулся в легковушку впереди, взорвавшись ворохом шуршащих, срывающихся на окружающие предметы искр. Резко стало понятно назначение каната, соединяющего пусковую установку и непосредственно снаряд, что, впрочем, мало что меняло в избранной парнем тактике. Выпущенный только что гарпун ограничил машину в способности вращать башни, так что парень рывком ушел влево, рассчитывая или выгадать преимущество, или вынудить машину продемонстрировать еще одну часть своих возможностей. Сыграл второй вариант. Конец каната с щелчком оторвался и свалился на землю, словно отброшенный ящерицей хвост. Конец каната, а сам шагоход очень шустро метнулся в сторону, стремясь если не разорвать дистанцию, то хотя бы снизить темпы ее сокращения. И судя по звукам, доносящимся из-за дома, остальные боевые машины уже спешили обратно. Времени у Торна оставалось не так уж и много, только в лоб, иначе не успеть. Резкая и хлесткая мысль подвела черту под дальнейшим планом действий, сжав тот до предельно простого тезиса – идти напролом. Торн уже безо всякого стеснения бросился прямо к цели, неотрывно следя за пусковыми установками шагохода, который в любой миг мог исторгнуть из механического зева смертоносный снаряд, попадание которого, пожалуй, было бы невозможно пережить даже подлинному супермутанту со всей его броней и живучестью. А расстояние все сокращалось и сокращалось. 15 метров, 10, 7, и гарпун выстреливает, втыкаясь в землю под ногами некогда человека. Тут же бьет разряд электричества, перекидываясь на опорную ногу Торна, но тот не замедляется, лишь перебрасывает вес на вторую конечность и яростно рычит, чувствуя, как в онемевшую на мгновение конечность возвращается чувствительность, приправленная острой, пульсирующей и ветвящейся в плоти болью. Правая рука с гарпуном уже отведена назад, нужно лишь ударить. Расстояние минимально, а механические лапки боевой машины не в силах выдать импульс, сравнимый с таковым у хищника, коим стал Торн. Если бы шагоход разогнался, то догнать его было бы непросто, но машина сама загнала себя в ловушку. Вне дорог во дворе просто не было достаточно открытых пространств. Попался, утробный рык ликующего зверя вырывается из груди Торна, а его мышцы напрягаются, наполняясь дикой, первобытной и злой силой. Миг, и гарпун устремляется вперед. Металл встречается с металлом, но сопротивление длится лишь миг. С одной стороны, хрупкость нутра шагохода, а с другой, закаленный сплав, предназначенный для убийства даже самых крепких ноктюрнов. Исход был ясен с самого начала, а сейчас всего лишь закрепился ожидаемый результат. Гарпун со скрежетом прорубил все то, что имело наглость оказаться на его пути, и погрузился в самое сердце рейдерской машины. Во все стороны брызнули искры, и отголоски электрических разрядов дотянулись даже до пальцев Торна. Но он не ослабил хватку, а когда машина рухнула на брюхо, навалился на гарпун сверху, проворачивая тот в ране и превращая чувствительное нутро шагохода в бесполезный мусор. Впрочем, ему почти сразу пришлось отступать, на ходу освобождая свое оружие и оставляя позади судорожно дергающуюся от массы фантомных сигналов в умирающей электронике машину, восстановлению не подлежащую. Еще два таких же шагохода, приблизившихся к месту боя, не стали медлить и сходу отстрелялись гарпунами. Решение глупое и поспешное, так как из-за расстояния и обилия препятствий во дворе у них не было ни шанса попасть в юркую, хитрую и разумную цель. Привыкнув охотиться на ноктюрнов, операторы автономов просто не ожидали того, что с ними будет играть другой человек, опасный и сильный, ведомый не только инстинктами, но и холодным, жадным до схватки разумом. Воцарилось затишье, во время которого шагоходы были вынуждены следить за мелькающим вокруг силуэтом. Больше вариантов у них не оставалось. Торн же, пользуясь выдавшейся передышкой, высматривал возможность подобраться поближе и покончить с очередным врагом. Его уже не волновали ни причины начала боя, ни его последствия. Рациональная часть человеческого разума, конечно, не отключилась, но вся ее работа сейчас была направлена сугубо на поиск эффективного способа победить. Бал понемногу начинали править инстинкты хищника, азарт и жажда крови, пусть и в фигуральном смысле. «Эй, ты!» Слышишь, внезапно раздавшийся механический голос, словно пропущенный через десяток фильтров, вроде бы и хрипел, но вместе с тем каждое слово звучало достаточно четко, чтобы его можно было разобрать даже на расстоянии. «Может, поговорим, хватит крушить нашу технику, мы лажанули, обознались. Ты сам замотался в свое тряпье, как скотина последняя. С ноктюрном перепутать, за нихер делать». Торн в эти секунды пригнулся, укрывшись за припаркованным у одного из подъездов грузовичком-водовозом, изрисованным логотипами и призывами купить воду именно у этой фирмы. Рука его крепко сжимала гарпун, но наконечник слегка подрагивал. Напряжение и ощущение близости смерти, притом смерти от рук другого человека, нешуточно испытывало нервы на прочности, что неожиданно доставляло какое-то извращенное удовольствие. «Мы оценили, на что ты способен. Тебя же не конкуренты послали». «Нет, так чего лезешь под пули? Это не я на вас напал, а вы попытались нанизать меня на гарпун, а кикабанчика навертел». У Торна, конечно, были обоснованные подозрения на этот счет, и гласили они, что его просто спутали с ноктюрном. Он сам из опасений раскрыть свою личность натянул на тело все черные тряпки, какие нашел, и даже голову замотал наглухо, издалека, да еще и в тени, наверняка напоминая ту еще страшную тварюку. А засадный тип ноктюрнов – самый опасный, так как человеку, как правило, достаточно одного удара, чтобы естественным путем отправиться к праотцам или просто заработать несовместимый с жизнью процент заражения ноктеном. Вот и бьют таких на поражение и не жалея ни патронов, ни гарпунов. Ты себя со стороны видел вообще? Скажи спасибо, что тут китобои, а не наши парни. От пули так не свалишь, сечешь. Мы договориться пытаемся, или просто тянем время до нового раунда, проорал в ответ Торн, рывком сменив позицию и остановившись в проеме подъезда. Кроме шуток, но парень всерьез воспринял вероятность того, что поблизости могут вот-вот нарисоваться бойцы рейдеров из плоти и крови, и среди них может быть снайпер какой-нибудь или вообще пулеметчик. Ну а проверять свою способность среагировать на выстрел издалека парень желанием не горел от слова совсем. «А чего договариваться, мы не стреляем, ты уходишь сам или, если тебе тут что-то надо, даешь нам четверть часа, чтобы обработать данные для маяка и свалить, вот и вся недолго. Больше мы, надеюсь, вот так не увидимся, нахрен, и все будут довольны». Окей. Шагоходы замерли, будто бы демонстрируя намерение операторов все уладить миром. В том, что это именно беспилотники, у Торна с самого начала не было сомнений. Слишком компактные корпуса, чтобы вместить человека. Вопрос был лишь в том, являются ли они полноценными автоматонами, или управляются дистанционно. И судя по всему, второй вариант был все же наиболее вероятным. Не веришь, или, думаешь, что-то выиграешь, раскрошив наших китобоев? Данные зашифрованы, и хрен тебе их кто приведет в читаемый вид раньше, чем все то же самое, но целиком появится в свободной продаже. А мы, Торн не дослушал, поняв, что сейчас начнутся угрозы. Данные ваши мне даром не сдались, не до того. А вот от компенсации в виде маршрутов, по которым вы сюда заходили, я бы не отказался. Сам сказал, что вы лажанули, верно, это была попытка на грани фола, преследующая целью не только лишь бегство из Нокт-области. Близкое осознание того, насколько глубока задница, в которой он увяз, давило на мозги и раньше. Вот только сейчас, когда рациональная часть его разума снова перехватила поводья, в голове словно плотину прорвало. И теперь Торн был уверен на все 100, что возможности прожить в белую у него больше нет. Даже если не брать в расчет архивы АП корпоратов, остается существенный такой нюанс, заключающийся в тарам-пам его новой внешности. Тело стало несколько более массивным, и броня, по большей части, слилась с ним, буквально нарастив недостающие элементы из похожего внешне около металлического материала. Скрывать такое под одеждой, конечно, можно, но много ли времени пройдет до того, как какая-нибудь досадная случайность спустит все усилия в унитаз? Все-таки это не татушка на жопе, а целое тело. Любая камера, любой свидетель, стечение обстоятельств или просто подозрительный патруль во время поиска какого-нибудь засветившего рожу рейдера, и привет, АП, группа захвата и статус подопытной мышки на столах комитета исследователей. Или уход в бега, но уже с правительством на хвосте и на чужих условиях, что тоже ни разу не радостно. Маршруты, тебе нужны левые, чужие маршруты, и кто у тебя на хвосте вообще, что ты своими выходить не хочешь? Механический голос неплохо передавал эмоции, так что удивление собеседника на той стороне слышалось отчетливо. Торн думал не так уж и долго, пытаясь состряпать из всего, что он знал о рейдерах в принципе, реалистичную причину, которая не вызвала бы лишних вопросов, на которые парень не смог бы дать исчерпывающих ответов. «А ты думаешь, я сюда изначально один полез, подцапался с бывшими товарищами и нанимателями, так что выходить как заходил, не вариант?» Торн полагал, что этого будет достаточно, и оказался прав. Лишних вопросов рейдеры задавать просто не стали. «Мне, конечно, интересно, что за идиоты могут подцапаться с Морфом, да еще и начать его гнать, вот только вряд ли ты расскажешь». «Верно». Раздавшийся из динамиков звук подозрительно напоминал смешок. «А маршруты я тебе просто так предоставить не смогу. Не после того, как ты нам китобоя покрошил так, что не восстановить. Но, знаешь, мы можем разрешить ситуацию ко взаимной выгоде, раз уж тебе так нужно выйти наружу». И каким образом образовалась пауза, и Торн справедливо рассудил, что от него ждут какой-то реакции. «Да для тебя все просто будет. Маяк нам нужен с Сити Тауэр на перекрестке к северу, его отсюда неплохо видно, и идти 500 метров. Ставили на крыше, но эта поганая башня как магнит какой-то, честное слово. Ноктюрнов внутри как дерьма за баней, так еще и аномалии, кажись, есть. Простым смертным там ни хрен делать, а вот Морф вроде тебя точно справится». Неизвестный резко начал вещать как по писаному и с заразительным энтузиазмом. Верные признаки того, что кто-то кого-то пытается налюбить, но Торн и правда находился не в том положении, чтобы игнорировать такой шанс. Но и принимать все как есть он тоже не собирался. «Чувствую, что где-то ты не договариваешь. Это мягко говоря. Но предлагаю встретиться с глазу на глаз и обсудить детали, раз уж вам так нужен этот маяк». Торн просто не мог не вернуть шпильку обратно, раз представилась такая возможность. «Поговорить лично, значит?» В механически шебуршащем голосе проскользнули нотки сомнения. «Ты же понимаешь, что мы тебе доверяем ровно настолько же, насколько ты, нам. Не проще решить все вопросы, так скажем, бесконтактно?» «Очень точно подмечено. Но проще, не значит лучше. Я хочу гарантий, и личная встреча меня вполне устроит». Естественно, Торн рейдерам доверять и не собирался. Но доверие – это не неотъемлемая часть совместного ведения дел, какими бы те ни были. Мы, конечно, действительно можем разойтись, как в море корабли, и не получить желаемого. Но стоит ли оно того? Да знакомый Морф, с которым есть шансы сработаться, лишним не будет, верно? Это-то верно, морфы твоего уровня силы у нас на вес золота. Торн ухмыльнулся. Пока все шло достаточно неплохо, и собеседник на той стороне явно задумался. Главное, чтоб думал он в правильном русле, а не как там обычно бывает в подобных ситуациях. Убивать еще и людей мне сегодня не хочется. Хотя, возможно, и стоило бы. Ну что, мы работаем или я иду дальше по своим делам? Сначала из динамиков китобоя донеслось шуршание пополам с далекими отголосками голосов, и только после, связная, разборчивая речь. Встреча так встреча, морф. Видишь крайнюю пятиэтажку, с фресками над подъездами? Иди к третьему, поговорим внутри. Мы на втором этаже, мимо не пройдешь. Мне больше нравится свежий воздух, так что предлагаю обсудить наши дела снаружи. Лезть внутрь здания Торн желанием не горел, так как откровенно опасался огнестрела там, где будет даже не развернуться особо. Конечно, новая естественная защита внушала, но проверять, на что та способна, некогда человек не хотел тоже. Благо, рейдер не стал упираться рогом. Да черт с тобой, улица так улица. Но я возьму с собой парней, так что давай без глупостей. Идет, тебе дыры в брюхе наверняка без надобности, как и нам, лишние потери. А этот мужик охренеть как сильно верит в своих ребят. Разорвать и закопать останки. Отозвался зверь в мыслях довольно оскалившегося Торна. Но еще один бой нам и правда не очень нужен. С них даже будет нечего взять, если что. Пароли, шифры, неизвестное оборудование и сообщники. Мы слишком приметны, а наживать врагов сверх тех, что уже есть, ошибка. Фатальная ошибка, в пику ему высказался человек, мыслящий куда рациональнее. Тем временем Торн, глядя на развернувшихся и учесавших в противоположном направлении автономов, внешне уверенно вышел из подъезда. Все органы чувств работали на полную, подмечая каждую мелочь. Шевеление ветвей и листвы, скрип деревянных рам, шелест травы, взгляды людей из окон обозначенного дома, запахи, среди которых удалось таки различить принадлежащие людям, даже обтекающие тело потоки воздуха, все это фиксировалось Торном, дополняя привычную картину мира невообразимо чуждыми, но бесконечно полезными штрихами. Штрихами, без которых реальность резко и критично потеряет в информативности. Но так как двор, в принципе пространство не особо большое, долго наслаждаться объемами поступающей в мозг информации Торну было не суждено. Он подошел к искомому подъезду всего спустя полторы минуты, и одновременно с этим на улице показались и первые рейдеры. Все как один, в комбезах и в простенькой, местами даже кустарной броне, с совершенно различными образчиками огнестрела в руках и разгрузками, усмотреть на которых систему реально было только в подпитии. Впрочем, хоть они и были снаряжены кто на что гораст, но держались при этом достаточно дисциплинированно и с полным пониманием того, что требуется от каждого из них. Я, Пайс, главный в этой группе кромки. Поговорим, я, Дельта. Ответ сорвался с губ парня сам собой. Поговорим. Глава 9. Я, Дельта. Ответ сорвался с губ сам собой. Поговорим, конечно. Но для начала я бы хотел попросить Стрелка, который целится в меня с балкона на четвертом этаже, куда-нибудь деться и не накалять обстановку больше необходимого. Торн качнул гарпуном, не став, впрочем, им особо размахивать. Выстрелить-то он выстрелит, но броню не пробьет, а меня разозлит. Не надо этого. Шлем скрывал выражение лица лидера рейдеров, но Торн был практически уверен в том, что мужчина сначала поиграл желваками и поморщился, прежде чем мотнуть головой. Шпик, отбой. Стрелок, которого Торн заприметил, мелькнул за стеклом балкона и пропал. Но парень не стал расслабляться, продолжая отслеживать всякое движение вокруг. Мало ли, попробуют еще одного такого посадить, но в другом месте. Прости за это. Что хотел обсудить, Дельта? И ты что, реально без шлема? Похоже, его взгляд нащупал таки угли на месте глаз Торна, который пусть и замотал лицо, но не мог полностью лишить себя обзора. Для меня его наличие не так критично, уверенно ответил некогда человек. А обсудить мне нужны детали, Пайс. Где маяк, когда устанавливали, что вообще известно о том, что там, внутри башни, все, о чем можешь рассказать, и что поможет в выполнении этого поручения. Так сомневаешься в своих силах, просто понимаю, что в аномальных зонах находили свой конец и морфы куда сильнее меня. Искренне усмехнулся Торн. Сиротой он следил за известными и не очень морфами тщательнее, чем за самим собой, так как мечтал стать одним из них. И представители элиты умирали, так или иначе. Справедливо. Пайс медленно кивнул. Что ж, По порядку отвечу. Маяк на крыше вон той высотки, которая слегка накренилась, ставили трое суток назад, так что он работу точно закончил. Правда, как раз команду, отправленную на его установку, и прикончили на нижних этажах в процессе спуска. Никто не выбрался. После оттуда целая хреново орда ноктюрнов вылезла, но соваться внутрь желающих все равно нет. Заказчик отказался доплачивать за риск. И ты считаешь, что маршруты – приемлемая плата за такую задачу? И сколько было людей в той команде? Ну, знаешь ли, для морфа там делов на полчаса, ты ж в ближнем бою не хуже иного ноктюрна. Вон, как китобоя грохнул, его оператор до сих пор тебя прибить грозится. Любимая машина была, а ты ее сразу, надежно и с гарантией. Пайз взмахнул руками, словно пытаясь показать, как это вообще, с гарантией. А с простыми бойцами, даже опытными, сам знаешь, что твари делают в замкнутых пространствах, да еще и толпой. Семеро новичков для них на один зубок были, только стаю потревожили. Возьмешься, имел ли Торн право отказываться? Нет, ему жизненно необходимы были как пути отхода, так и выход на обитателей теневого мира. И лучше уж так, чем потом шляться и искать того, не знаю кого. За результат ручаться не буду, потому как внутри, сам говоришь, что угодно может быть. Но попытаться, попытаюсь. А если решишь меня кинуть, убью. Осталась невысказанной дельная, подброшенная зверем мысль. Пайс в это же время протянул для рукопожатия правую руку. Заметано. Если блок с данными притащишь в целости и сохранности, я тебе еще и шлем какой от щедрот выдам, все лучше будет. Сопротивляемость морфов, это, конечно, штука такая, но и тебе никакого удовольствия потом чиститься, верно, есть такое. Но если с маршрутами меня не прокинешь, как фанеру над старым Парижем, то он мне тут и не понадобится особо. Торн пожал протянутую ладонь, стараясь не переборщить с силой. Так что надеюсь на твое благоразумие и веру в перспективы дальнейшего сотрудничества. Мне теперь пригодятся новые контакты, а тем, кому я доверяю, скидка. Деловой подход, всему голова. Одобрительно хохотнул лидер рейдеров. Сейчас мои парни спустятся, и двинем к башне. Торн резко мотнул головой. Не стоит. Просто дождетесь меня здесь. Потеряться не потеряюсь, а группой мы, скорее всего, привлечем нежелательное внимание. Так что занимайтесь, чем вы там занимались, и ждите. Буду, хе, через полчаса. А он за словом в карман не лезет. Бросил себе под нос Пайс, наблюдая за тем, как черный, замотанный в тряпье силуэт стремительно удаляется, сходу развив солидную такую скорость, что хоть за ранку этого морфа, командир, ты же с такими чаще встречался, не определил? Один из телохранителей позволил себе расслабиться, убрав, наконец, палец со спусковой скобы автомата. Да вот хрен его поймет, Серега, явно не формат, и рожу замотал не только для анонимности, только дури как у чистенькой двойки, с претензиями на единицу. Рефлекторно мужчина потянулся к лицу, чтобы коснуться подбородка, но наткнулся на металлическую поверхность шлема. Тьфу, чтоб его, если вернется, будем думать, спросить на крайняк, всегда можно будет. А с Сарой-то чего? Да сами пусть разбираются. Машинку мы ей новую организуем, а за старую, ну, прорется, не убьет же он девку, надеюсь. Китобоя хоть купить можно, а оператора сначала найди, потом обучи, потом удержи, не, я его отдельно попрошу ее не трогать, если что. Да и не дура она, на морфа кидаться, особенно такого. Названный Сергеем мужчина поежился, будучи не в силах подобрать слова. Ощущения, испытываемые вблизи этого странного дельты, пробирали так, что, простите, очко грозило в черную дыру стянуться. Стремного, все присутствующие синхронно обернулись, покосившись на высунувшуюся из окна первого этажа девушку в плотном комбезе серого цвета и со шлемом, забрало которого было прозрачным и позволяло во всех подробностях разглядеть дико недовольное, но в целом весьма милое лицо. Издалека ощущалось что-то такое. Я не буду на него кидаться, и не стало бы. Все же, как ты правильно подметил, не дура, угу, а орала так, словно тебя можно было против целой стаи с пилочкой для ногтей выставлять. Всех бы перебила. Не стал молчать Пайс. Ладно, мальчики и девочки, пакуемся обратно и смотрим в оба. Тут, может, и тихо, но ноктюрны не дремлют и могут заглянуть на огонек. А нам еще морфа ждать. Полчаса, надо же. Да раньше, чем часа через 3-4 он ни хрена не вернется, зуб даю. А я 2000 на час ставлю. Еще кто-то, 500 на полтора, 1000 на полчаса. И снова все обернулись. Что, я его в деле видела своими глазами, а не как вы. Ему эта высотка небось и правда на один зубок. А Торн тем временем был уже на полпути к точке назначения, и знать не знал, что рейдеры, оказывается, не такие дисциплинированно железные, каковыми пытались казаться перед ним. Парень даже не оборачивался, всерьез вознамерившись обернуться если не за 30 минут, то близко к тому, и не из-за возвращенной Пайзу фразочки про полчаса, конечно же. Просто Торн посчитал необходимым произвести на этих ребят наилучшие впечатления из расчета на дальнейшее сотрудничество. Почему? Потому что его предположения касательно своих, отсутствующих, перспектив в мирной жизни находили все новые и новые подтверждения. Страх, вот, что охватило рейдеров, которые оказались рядом с ним. Торн чувствовал его, словно сладковатый, привлекательный аромат, проникающий в ноздри и будоражащий сознание. И он не просто был, нет, он требовал, он желал, чтобы его появление оправдали, чтобы у следствия вдруг появилась причина, чтобы явило себя чудовище, достойное такого липкого, первобытного страха, охватившего жалких смертных. И эти мысли принадлежали ему и только ему. Торн не мог сказать, что это наваждение, чужое воздействие или поселившийся в голове монстр. Правда жизни заключалась в том, что захлебывающийся от предвкушения и удовольствия зверь был им в той же степени, что и мечущийся в сомнениях человек. Эти две части единого целого вместе образовывали нечто, что являло собой баланс. И Торн отчетливо чувствовал, что в день и миг, когда он отдаст предпочтение одной из сторон, все будет кончено. Исчезнет или человек, или зверь, а то, что останется, уже нельзя будет назвать достойным жизни полноценным существом. Возможно, тот ноктюрн не удержал баланс и стал тем, кем предстал перед нами, животным, перенявшим многие человеческие черты. Как по мне, так лучше умереть, чем превратиться в нечто подобное. Тяжелые мысли отвлекали и мешали сосредоточиться на задаче, но пока Торну не удавалось просто взять и отмахнуться от них. Но если принять это за рабочую теорию, и рассматривать мое превращение не как случайность и аномалию, значит ли это, что где-то могут быть подобные мне существа, что я не один такой, и что ноктюрны – это нечто большее, чем просто монстры. Благо, все эти мысли не помешали парню наконец сконцентрироваться на накренившейся высотке, возвышающейся над городом на манер колоссального, мрачного надгробия. Полумрак, окутавший город, особенно четко расчертил тенями именно это здание, отчего то теперь напоминало декорацию к какому-то низкобюджетному фильму ужасов. А выбитые окна, редкие ветвящиеся трещины в стенах и странные потеки с непонятной растительностью на них только усиливали это впечатление. Торн обогнул высотку по дуге, оказавшись у наклоненной стороны, и застыл, вскинув брови в удивлении настолько, насколько это было свойственно его мимике. Изначально в его голове доминирующее положение занимали опасения касательно того, что вся эта прелесть рухнет ему на голову или вместе с ним в процессе подъема, но теперь страх вытеснило любопытство. Только здесь, вблизи и с нужного ракурса, стала видна причина начала обрушения некогда основательного здания. То ли каждого рейдера в детстве обязательно роняли головой вниз, то ли они решили меня подставить, но это глупо. Кто вообще пройдет мимо и не заметит этого? Торн поморщился, подходя ближе и опуская ладонь на ближайшее нечто. Серые, исполосованные пульсирующими пурпурными прожилками, гигантские то ли корни, то ли стебли, то ли щупальца на ощупь были теплыми и живыми, и даже как будто бы отреагировали на прикосновение, попытавшись отстраниться. Но это ощущение пропало так же быстро, как и появилось, оставив после себя неясное, двоякое впечатление. Куст словно притаился, не желая раскрывать свои секреты. Вот только Торн все равно инстинктивно чувствовал, что в случае нужды эта аномалия способна устроить филиал ада на отдельно взятом клочке земли. Эта растительность, как минимум, не росла тут долго и упорно, на что указывали очевидные следы. Перемолотый в труху бетон, смятые фонарные столбы, намотавшиеся на корни провода и многое другое. И раз однажды куст уже смог вырваться на поверхность аки бобовый росток из сказки, то почему бы ему не повторить этот подвиг, будучи уже подросшим? Глубоко вдохнув прохладный, пропитанный бетонной пылью воздух, Торн подошел в упор к стене, воткнул гарпун в землю, подпрыгнул и зацепился за оконную раму второго этажа. Дело осталось за малым. Подтянуться на руках и заглянуть внутрь, что и требовалось доказать. По-нормальному туда не попасть. В процессе разрастания живой куст не смог обойтись без перестановок, не только оплетя высотку снаружи, но и проникнув корнями во внутреннее помещение. И что-то он там разрушил, инициировав обрушение и остановив его. Корневая система стала для всех 35 этажей настоящим атлантом, застывшим с небосводом на плечах, и смех, и грех. А что самое забавное, о такой штуке я и не слышал никогда, не в первый раз уже. Мои знания определенно нуждаются в обновлении, потому что это уже ни в какие ворота, вашу ж бабушку. Спрыгнув на твердую землю и подобрав свое оружие, Торн, тихо ругаясь себе под нос, еще пару минут потратил на оценку перспектив восхождения, и был вынужден признать, что заходить на первых этажах точно не вариант. Банально потому, что первые этажи и так 5 практически полностью заполонили корни щупальца, формируя, так сказать, растительный каркас. Они еще и вверх тянулись этажей на 7, точно так же проникая через выбитые окна вовнутрь. Поди угадай, где перекрыты критически важные проходы к аварийным лестницам. А прорубаться через эти заросли, с учетом их потенциальной опасности, занятие, прямо скажем, на любителя. Адреналинового маньяка и мазохиста со стажем, если уточнить. Но чем дольше парень раздумывал, тем четче в его голове вырисовывалась одна достаточно опасная и рискованная, но интересная мысль. Снова обойдя высотку по дуге, Торн подошел к ней с противоположной стороны. Здесь тоже виднелись корни, но их было не так много, и они как бы обнимали углы здания, оставляя одну из стен девственно чистой. Если подойти к делу с изрядной долей изобретательности и здорового авантюризма, то можно кое-что придумать. Главное, чтобы в процессе куст не решил, что ему тут надоело. Парень хмыкнул вслед своим мыслям, перехватил гарпун обеими руками и, не став откладывать реализацию задуманного в долгий ящик, рванул вперед лишь для того, чтобы в какой-то момент запрыгнуть на стену, продолжая при этом активно перебирать ногами. Поначалу он старался наступать только на весьма условные подоконники, швы межэтажных перекрытий и поскрипывающие от такого немотивированного насилия внешние части кондиционеров, но счастье продлилось недолго. Уже на 7-м этаже скорость его начала уверенно и достаточно быстро падать, грозя в один не слишком прекрасный миг прервать восхождение на очень печальной для Торна ноте. А так как забрался он достаточно высоко, то и вариант у него остался лишь один – перехватить гарпун одной рукой и, прильнув к стене на мгновение, продолжить подъем наверх так, как это положено делать порядочному скалолазу. И хоть парень скалолазом не был, но его тело не испытывало потребности в отдыхе, было снабжено шикарными когтями, а сокрытая в мутировавших мышцах мощь могла выдержать и куда более существенные нагрузки. Разумеется, он понимал, что малейшая ошибка сейчас может обернуться падением, которое, в свою очередь, не закончится ничем хорошим. Но уверенность в собственных силах, азарт и бурлящий в крови адреналин сделали свое дело. Торн не остановился и не нырнул внутрь высотки, даже когда пролезал мимо кем-то выбитых окон, за которыми царила сущая разруха, а в тенях обозначили себя зашевелившиеся одновременно с появлением постороннего ноктюрны. «Идите в пень!» На выдохе бросил он парочке самых наглых тварей, бросившихся к окну и попытавшихся цапнуть незваного гостя за задницу, но откровенно опоздавших. «Еще я на всякую мелочь время не тратил. И вот, наконец, впереди замаячил край крыши». Торн подбросил себя вверх, уцепился увенчанными когтями пальцами за бетон и рывком подтянулся, еще в полете осматривая крышу на предмет наличия противников, ловушек и аномалий. Но ничего необычного тут не было. Обоснованное беспокойство внушали только распахнутые выходы на крышу, так как ноктюрны, если они не заперты на своих этажах, вполне могли стянуться на шум и запах. А было их в здании, как чуял сам Торн, не так уж и мало. Несколько сотен, если не вся тысяча. Стаи там все равно нет, ну-ну. Хмыкнул парень себе под нос, двинувшись в сторону весьма приметного маяка, застывшего на 5 опорных лапах, вгрызшихся в поверхность крыши, и потому не позволивших устройству рухнуть и куда-нибудь укатиться. С ним следовало закончить как можно быстрее, так как каждая минута промедления была чревата стычкой с мутантами. Но спуск точно будет не столь же приятным. Взваливать на свою спину весь маяк целиком Торн, конечно же, не собирался. Махина эта весила 1,5 центнера, да и ее саму можно было смело называть чрезмерно габаритным товаром. Поэтому пришлось изгаляться по-цивильному. Искать панель управления, вскрывать ее, отключать маяк, задействовав полученный от Пайза код доступа, и только после этого изымать из него оформленное в виде куба с ручкой хранилище с данными. Почему не достать данные сразу? Из-за системы самоуничтожения, отключать которую куда дольше, чем вводить несчастный код доступа. Пайс ведь не шутил, говоря о том, что для Торна все данные на китобоях не представляют никакой ценности. Во-первых, там возни с системами защиты столько, что проще самому эти данные собрать с нуля. А во-вторых, данные наверняка зашифрованы, и дешифровка силами специалистов не только влетит в копеечку, но и растянется на дни, недели или месяцы. Теперь самое интересное – спуск. И хорошо, что обошлось без. Додумать мысль Торн не успел. Очень хотел, как хотел и свалить в астрал без приключений на свою примагничивающую неприятности задницу, но... Глава 10. Додумать мысль Торн не успел. Очень хотел, как хотел и свалить в астрал без приключений на свою примагничивающую неприятности задницу, но в этот раз интуиция и звериное чутье оказались правы. Куст оказался не так прост, и то, что он какое-то время не шевелился, ничего на самом деле не значило. Прямо сейчас крыша содрогалась, а здание пока еще едва заметно, но начинало заваливаться на бок. Тело действовало на автомате, опустившись с уровня ожиданий парня до уровня отсутствующей подготовки. Прижимая хранилище информации к груди одной рукой, с массивным гарпуном в другой, Торн вскочил на угол крыши и бросил взгляд вниз. Огромные корни мелькали у самой земли, бестолково долбясь об землю и стены здания, из которого понемногу вылезала серая, с оттенками антрацита биомасса, иначе дрянь было и не описать. Высотка, очевидно, держалась как раз на этой каше-малаше, и после ее пропажи начала стремительно разваливаться. Форменный звездец, вашу ж бабушку. Это была последняя четкая мысль в его голове, исчезнувшая ровно в тот момент, когда крыша под ногами резко провалилась, а перекрытия начали трескаться, расходясь в стороны и пытаясь утянуть незадачливого выжившего в мясорубку из бетона армированных конструкций и антрацитовых щупов, бессистемно молотивших по всему, что пролетало мимо них. Отдельные обломки щупальца даже хватали, но сразу отпускали, понимая, видимо, что в добыче нет жизни. Проклянув аномальный кустарник последними словами, Торн со всего маху попытался вбить гарпун в ближайшую более-менее целую стену, чтобы хоть как-то зафиксировать свое положение в пространстве. Вот только бетонные законы физики словно сговорились, и вместо желаемого результата парень едва не устремился вслед за попытавшимся отлететь после удара гарпуном и, зарычав, отпустил оружие, которое сейчас лишь мешалось, а не помогало. И уже свободной рукой Торн начал хвататься за все, на что натыкался. За выбитую раму, за торчащую арматурину, за обломки фасада, за все, что не успело оторваться от основной конструкции, к которой его прибило, точно муху, подхваченную мчащимся к стене тапком. Радости не добавляли и тонкие корни, тянущиеся к нему словно мотыльки, к пламени свечи. На тепло лезли, не иначе. От обилия происходящей вокруг событий у Торна уже рябило в глазах, а сам он слабо себе представлял, что и как нужно сделать, чтобы не превратиться в лепешку. Земля приближалась быстрее, чем ему того бы хотелось, а все перепробованные варианты не принесли никаких результатов. В голове уже начала формироваться мысль о близости смерти, когда скользнувший к земле взгляд выцепил нечто странное. В одной из точек пространства далеко внизу обломки буквально пропадали. Какие-то растворялись прямо в воздухе, а какие-то аномалия разрубала на части, если они не вписывались в невидимые контуры портала. Но даже это уже шанс, отказаться от которого Торн не имел ни малейшего права, если, конечно, не хотел в первый и последний раз закосплеить отбивную. Подобравшись, он с силой оттолкнулся от какого-то обломка, всецело надеясь на то, что этого импульса хватит. Ему нужно было скорректировать траекторию своего падения совсем немного, чтобы миновать опасную зону и оказаться там, где надо. Недобор, и он или пролетит мимо, или убьется об границы аномалии. Перебор аналогично, но с другого края. Сам круг, казалось, в диаметре достигал 6-7 метров, что вроде бы и много, но не тогда, когда тебе надо умудриться в него вписаться, падая с высоты в сотню с лишним метров. А ведь после, оказавшись неизвестно где, нужно будет как-то сгруппироваться и нырнуть в сторону, чтобы избежать сыплющихся на голову кусков бетона, металла и мебели. Всего того, что влетит в аномалию следом за ним самим. Торн вытянулся в струнку настолько, насколько мог, но все равно в момент перехода почувствовал, как прошел по краю, левую руку словно опалила или протащила по наждачке, способной стесать даже его новую кожу броню. А после парню стало совсем не до того. Мир вокруг померк, чтобы тут же расцвести иными красками. Такими же серыми, мрачными и депрессивными, но рисующими вокруг совсем иную действительность. Подтянув ноги к груди, Торн как мог развернулся, чтобы приземлиться на ноги, но его догнала одна очень умная мысль. «Сука, а ведь я медленнее падать не стал, как летел, так и...» Казалось, падение поставило своей целью испытать на прочность каждую косточку, мышцу и связку в теле некогда человека. Несмотря на то, что Торн, формально, сделал все правильно, приземлившись на полусогнутых и погасив тем самым часть набранной в полете энергии, удар вышел более чем приличным, и парень самолично его дополнил, оттолкнувшись от неровной груды обломков под ногами и бросив себя в сторону, подальше от незримой воронки, выплевывающей все то, что ей удавалось засосать в себя на месте обрушения высоченного здания. В этот раз он приземлился точно куль с картошкой, и ощущения от падения приятными назвать никак не мог. Болело все, что могло болеть. К горлу подкатывала тошнота, а красные пятна перед глазами сошли на нет лишь через десяток секунд. Торн зажмурился, потом поморгал. Все еще жив? Похоже на то. Выберусь, свечку поставлю 10 свечек, или 100. Сколько попросит, столько и поставлю. Парень осторожно пошевелил пальцами, морщась от боли, потом руками, ногами. Попытался сесть, прислушиваясь к себе, не трещит ли чего, не отваливается ли, но, нет, боль, конечно, никуда не делась, и продолжала грызть нервные окончания во всем теле, но была она привычной, живой, а не остывающей холодной, какую ему довелось испытать на той крыше, лежа рядом с трупом супермутанта. Значит, в небытие мне пока еще рано, это радует. Торн перекатился на бок, тихо застонав и выругавшись сквозь зубы. Матерился он долго, вкладывая в каждое слово всю ненависть к произошедшему за последние полчаса, или 15 минут, скорее второе. С начала восхождения и до обрушения прошло не так уж и много времени. Просто не повезло, как и всегда за последние дни, в общем-то, подумал Торн перед тем, как подняться на ноги и начать вращать головой. Кое-какое представление о местности вокруг у него уже сложилось, так как в сторону он прыгал, все же, не вслепую. Но сейчас парень получил возможность осмотреться как следует, напрягая глаза и вглядываясь в царящую вокруг тьму, непроницаемую для взгляда обычного человека. Обычного человека, но не Торна, который видел тут вполне прилично. Контуры стен, труб, рельсов, толстых пучков кабеля и прочих извечных спутников метрополитена размывались лишь на дистанции в десятка так 4 метров. И, да, граница круга или даже обычная пространственная аномалия перенесла его на несколько десятков метров вниз и на сколько-то там в сторону. Торн подозревал, что в сторону его унесло не очень-то и далеко, так как даже здесь он отчетливо ощущал, как на поверхности рушится здание и буйствует дикий аномальный куст. Это радовало, так как в ином случае у него не было бы и шанса добраться до рейдеров в разумные сроки.